Глава 6. Оракул. Наши сборы были быстрыми. К сожалению, мне не удалось найти Моза. Тролль как сквозь землю провалился, а поиски на складе, где должен был работать его соплеменник, не увенчались успехом. Мне ничего не оставалось, как, скрипя сердцем, отправиться в путь без него. Выехали мы из Архога без особых проблем. Стража у ворот, предупрежденная Ародирном, молча пропустила нас. Но несмотря на то, что по дороге никаких эксцессов с нами не произошло, я смог немного успокоиться лишь тогда, когда Ардак скрылся за горизонтом. Я пустил свою лошадь шагом, Марик, ехавший со мной рядом, сделал так же. «Мы ускользнули», — сказал я. «Но что дальше?» «У тебя есть идеи?» «Демоны будут нас искать по всему Улару и не успокоятся, пока не найдут. Сколько мы можем так бегать?» «Скорее всего, недолго. Остается одно – найти где-нибудь надежное место и затаиться. Место, где бы демоны не смогли нас достать. Ты больше меня знаешь об Уларе, что скажешь?» «Не слишком я много и знаю», – покачал головой Марик. «Но сдается мне, что есть такое место». «Да? И какое же?» «Гнол. Королевство темных гномов». «Что? Это же наши исконные враги». «Нас просто бросят в какую-нибудь штольню и забудут о нашем существовании». «Тогда, конечно, нас демоны не достанут. Не знаю, как тебя, но меня подобный вариант не устраивает, я не самоубийца». Марик не понимал, о чем говорит. Темные гномы жили на юге Эникеи, за проклятыми горами. Если верить легендам, они сначала были одним из кланов, но почему-то взбунтовались и покинули Синие горы. Темные гномы гораздо лучше обычных гномов овладели магией, и она была странной, не похожей на волшебство других рас Улара. Они соблюдали нейтралитет и занимались тем, что изготавливали в своих могильниках отличное оружие, пользоваться которым могли позволить себе лишь очень обеспеченные люди. Темные гномы ненавидели своих бывших братьев, и среди гномов о гноле ходила дурная слава. Вот и все, что я знал. Но подобными знаниями мог, наверное, похвастаться каждый житель Синих гор. «Сразу видно, что ты знаешь о них только по слухам», – возразил Марик. «Между прочим, главам кланов выгодно распускать подобные слухи. Темных гномов лучше представить выродками и злодеями. Кто знает правду о том, как их выгнали из совета кланов?» «А ты знаешь?» «Знаю, но рассказ этот долгий. Я был в гноле». «Ты был в гноле?» «Поразительно. Не мог себе представить, чтобы гном побывал там и остался в живых. Эту мысль я высказал вслух, чем вызвал у моего спутника веселый смех». «Я же говорю, что ты предвзято относишься к бывшим соплеменникам. Как видишь, я жив и здоров, и нисколько не жалею о той поездке. Между прочим, сами темные гномы не испытывают к нам ненависти. Просто они привыкли жить обособленно, и кроме своих холмов их ничего не интересует». «А почему в таком случае ты считаешь, что они должны дать нам приют, защитить нас? Им же, по твоим словам, на все наплевать». «Это так. Но поверь мне, меня они послушают». «Тебя?» Я решил расставить все на свои места. «Так кто ты? Ты хочешь знать, кто я?» Уточнил Марик. «Да, хочу». «Пойми, к сожалению, я не могу назвать тебе мое полное имя. Пока не могу. Мне все равно пришлось бы покинуть Архог рано или поздно». «То есть, я подвернулся под руку?» «Можно сказать так. Но я прекрасно понимаю, что в твоих руках теперь судьба Улара. Поэтому мои проблемы можно отложить. Я думаю...» Марик запнулся. «Я думаю, меня поймут». «Кто поймет?» «Мирн». Он жалобно посмотрел на меня. «Ладно», — махнул я рукой. «Больше не расспрашиваю». «Значит, мы отправляемся к темным гномам?» «Да». «Допустим. Но нам нужна карта. До гнола далеко, это на другом конце Никеи». «У меня есть карта». Марик извлек из своей сумки плотный лист бумаги и протянул его мне. Я бегло изучил его. Карта была составлена гномами, а значит, была гораздо точнее, чем карта людей. «Я путешествовал по Никее», — произнес Марик. «В принципе, если нам повезет, мы можем добраться до гнола недели за 3. Первый город на нашем пути – Старк. Это довольно крупный торговый центр. И там есть станция Магипута». Примечание. Магипут – магический транспорт, действующий в Эникее, Кавентоне и еще нескольких государствах Улара. Между разбросанными по крупным городам станциям проложены магические каналы, по которым перемещаются дилижансы с недоступной для обычного путешествия скоростью и без каких-либо преград. Единственный недостаток подобных путешествий – это ограниченная вместимость дилижансов и высокая стоимость путешествия. «Деньги у нас есть. Садимся в дилижанс, и через 3 дня мы в Анте. А в Анте можно примкнуть к какому-нибудь каравану. В Гнол их идет предостаточно». «Как у тебя все просто!» – хмыкнул я. «А тебе не кажется, что демоны могут думать так же, как и ты? Кроме Старка, есть еще поблизости станции?» «Поблизости нет». «Вот-вот. А нас, помимо демонов, ищут еще и маги. И тех, и других глупцами не назовешь. И первым делом они будут контролировать станции». «Что ты тогда предлагаешь? Да, Анта далеко». «Ничего не поделаешь. Городов нам надо избегать». «Как скажешь». Марик пожал плечами. «Тогда вперед?» «Вперед!» Мы отметили на карте наш маршрут и приступили к выполнению задуманного плана. Ближайшая таверна, если верить карте, находилась в 30 милях от нас, и добраться до нее мы могли только к завтрашнему вечеру. Спустя 2 часа, когда солнце скрылось за горизонтом и наступил вечер, мы съехали с дороги и углубились в лес. Место для стоянки нашлось на удивление быстро. Могучий в 3 обхвата дуб широко раскинул свои могучие ветви, закрыв ими небольшую поляну, заросшую травой. Учитывая, что дальше лес все больше и больше напоминал непроходимый бурелом, лучшее место для ночлега трудно было найти. Тем более вокруг валялись сухие ветки. А что еще надо для костра? Мы разожгли его и быстро разогрели ужин в котелке, который нашелся у Марика. Мой друг оказался на удивление хозяйственным. Закончив нехитрую трапезу, мы решили дежурить по очереди. Первая половина ночи выпала мне. Марик завалился спать, а я, подбросив веток в костер, задумчиво уставился на пламя, весело пожирающее сухой хворост. Мысли у меня были невеселыми. Внезапно мне вспомнился неприказ. И вдруг захотелось вернуться домой, жить спокойно, без всяких магов и демонов. Но я быстро подавил себе подобные мысли. Постепенно глаза у меня начали закрываться, и я с трудом боролся со сном. На звездном небе взошел огромный желтый диск луны. Темнота, окружавшая нас, немного отступила. Внезапно я услышал шорох. Нет, не шорох, а скорее какое-то шипение. Рука метнулась к мечу, и я вскочил, выставив перед собой оружие. Шипение усилилось. Меня начала бить дрожь. Я уже хотел разбудить Марика, как передо мной внезапно возникла призрачная фигура Ародирна. Эльф был мрачен. Его лицо было неестественно белым, словно у покойника. «Здравствуй, Мирн», — негромко произнес он. «Здравствуйте», — прошептал я, немного расслабившись. «Что случилось?» «На меня напали. Силы были неравны, но я успел ускользнуть. К сожалению, лишь в таком виде. Моих сил хватит только на эту ночь. Утром я исчезну». «Как это вы исчезнете?» Тут меня осенило. «Вы что? Вы живой?» «Нет», — грустно покачал головой эльф. «Я мертв. Живет сейчас лишь мое сознание, которое я успел вывести из умирающего тела. В призрачном виде мы можем существовать некоторое время». Я не мог ничего сказать. Мне вдруг сдавило горло, и я еле сдержал подступившие слезы. «Не плачь, гном», — произнес Ародирн. «У тебя нет времени для слез. Я знаю, куда вы направляетесь. Идея неплохая. Но я советую вам заглянуть к Оракулу». «Каракулу? Ты знаешь, кто это?» «Знаю». На самом деле я знал лишь то, что Оракулом называли огромного каменного льва, в котором располагался храм Оракула. Там жили жрецы-предсказатели. Всего в Аникее было несколько подобных храмов. Один из них, по-моему, находился где-то возле Анта. «Ты прав», – прочитал мои мысли Ародирн. «Ближайший Оракул находится в 10 милях от Анта, рядом с деревушкой Свор. Спросите верховного жреца Саовав. Расскажите ему о камне. Он мне кое-чем обязан и должен вам помочь. Иначе предсказание вы в лучшем случае получите через месяц. Ты правильно рассудил, Мирн, что лучше не пользоваться магипутом. В Старке, скорее всего, вас будут ждать. Держитесь подальше от городов. И запомните имя. Рот Верн. Это эльф. Он один из 14 верховных магов Совета. Я отправил ему сообщение. Он поможет». «А где же мне его найти?» «Он сам вас найдет», — Голос Ародирна становился тише, а маг начал исчезать. «И еще. Здесь поблизости бродит оборотень. Он не очень сильный, и ты способен своей магией изгнать его. Так что будь внимателен. Прощай. Удачи тебе, гном». Призрак эльфа растаял, оставив меня одного около костра. Я никак не мог прийти в себя. Значит, Ародирн мертв. Лишь отчаянным усилием воли я собрался и попытался вспомнить, что мне было известно об оборотнях. Обычно ими становились маги. Существовал целый раздел магии, занимавшийся только магией оборотней. Я покопался в своей памяти и подготовил пару атакующих заклинаний, простых и эффектных. И, как оказалось, вовремя. Раздался треск, и из лесной чащи появилась женщина. Одежды на ней почти не было. Какая-то жалкая полоска на бедрах и больше ничего. Девушка была эльфийкой. Высокой, стройной эльфийкой. Ослепительно красивой, как могут быть красивы лишь женщины эльфов. Несмотря на предупреждение Ародирна, я не мог сдержать охватившее меня желание. Девушка улыбнулась и медленно направилась ко мне. Ее улыбка околдовывала и манила, обещая все мыслимые удовольствия. Я какой-то долей разума, не попавший под влияние красавицы, на миг справился с эмоциями и успел произнести фразу, активизирующую приготовленные мной заклинания. В девушку врезался шар багрового огня и с оглушительным грохотом взорвался. Когда раздался взрыв, я уже лежал на земле, закрыв голову руками. Надо мной пронеслась волна горячего воздуха, и, полежав еще минуту, я осторожно поднял голову. От оборотня осталось лишь изуродованное до неузнаваемости тело, которое никак не напоминало прекрасный женский облик. Скорее, оно больше походило на обгоревшую тушу громадного волка. Оттащив его в лес, я вернулся к костру. Руки немного дрожали, но несколько глотков вина сделали свое дело, успокоив мои напряженные нервы. «Что происходит?» Рядом со мной появился ничего не понимающий Марик, разбуженный взрывом. Он ошеломленно смотрел на обожженную траву. Я быстро ввел его в курс дела, не забыв упомянуть о появлении Ародирна. Известие о смерти эльфа оглушило моего друга. Но держался он мужественно, несмотря на слезы, навернувшиеся на глазах. Он остался дежурить, а я отправился спать. Марик разбудил меня, когда солнце уже начало свой путь по небу. Я быстро умылся в небольшом ручье, журчавшем в траве неподалеку от нас, и, перекусив, мы тронулись в путь. Утро выдалось на редкость хорошим для середины сентября. Чистое безоблачное небо, ласково пригревавшее солнце. В общем, эта погода немного прогнала унылые мысли, которые одолевали меня после случившегося ночью. Нас спас Ародирн. Если бы не его предупреждение, я вряд ли успел приготовить заклинание. Так что еще раз спасибо эльфу. На этот раз, к сожалению, последнее спасибо. Марик заявил, что знает, где находится оракул и бывал около него. Если верить его словам, вряд ли Свор можно назвать деревенькой. Скорее, это своеобразный кочевой город. Все, кто приезжали к оракулу, останавливались в нем, а желающих узнать свою судьбу было немало. Кстати, я уже перестал удивляться осведомленности моего друга. Казалось, он только и делал в своей жизни, что путешествовал. Дальнейший наш путь оказался на удивление спокойным. Мы выбрались в центральную часть королевства и путешествовали по одной из трех главных дорог государства. С каждой пройденной милей чувствовалось приближение к столице Аникеи. Теперь уже не было проблемы выбрать таверну для отдыха. Они имелись в каждой встречавшейся нам деревне, а их количество все увеличивалось и увеличивалось. Через 6 дней мы подъехали к Свору. Дорога, ведущая к оракулу, сворачивалась с широкого тракта и шла через огромное поле, засеянное пшеницей. Сначала я не поверил своим глазам. Дорога была буквально забита народом. Такого столпотворения мне еще не приходилось видеть. Дорогие позолоченные кареты, запряженные четверками лошадей, грубо сколоченные повозки с мешками и овсом, множество пеших и конных путников всех рас Улара. Мы влились в общую толпу и часа через 2 добрались до Свора. Здесь перед нами вдали вырос гигантский каменный лев с вытянутыми лапами, гордо лежавший посередине равнины. С запада и востока к храму подходил густой лес. С места, где мы стояли, была видна дорога, ведущая от Свора к храму. Дорогу преграждал небольшой деревянный форт, от которого в обе стороны тянулись деревянные стены, окружавшие оракул со всех сторон. От города до храма было несколько миль. Сам же Свор представлял собой именно то, о чем говорил Марик. Множество разнообразных шатров и несметное количество народа возле них. Настоящий муравейник. «Оракул охраняют», — сказал Марик. «Сначала надо записаться. Тебе назначат день для предсказания, если бы не это». «Если бы не это, его просто стерли бы с лица земли», — раздался рядом очень знакомый голос. «Мы с Мариком как по команде повернулись». Перед нами стоял тролль собственной персоной и широко улыбался. «Как ты нас нашел?» – произнес я, когда пришел в себя от неожиданного появления Моза. И крепко обнял тролля. «Ародирн подсказал. Появился передо мной какой-то бледный и странный. Иди, – говорит, – к Оракулу. Там и встретишься с Мирным. Я и пошел». «А когда ты прибыл?» «Да я здесь торчу уже 4 дня». «Как 4 дня?» – удивился я. «Как же ты ехал?» «Магипутом и Старка. А что?» «Ничего. А здесь где живешь?» «Да приютил тролль один. Но теперь я с вами?» «С нами, с нами!» Я искренне обрадовался его появлению. «Мы идем?» Нетерпеливо поинтересовался Марик. «Потом поговорите. Пока через город проедем, много времени пройдет. Нам у ворот надо засветло быть, иначе придется ждать до завтра. Если бы не Марик, нам пришлось бы тяжело». Он предложил не идти со всей толпой в город, а отправиться в обход. Мы обогнули Свор с правой стороны и двинулись по самому его краю. Импровизированные улицы кочевого города были посыпаны мелким гравием. На окраине народу было намного меньше, чем в центре, и мы смогли ехать более-менее свободно. Когда наш путь по городу уже подходил к концу, улица превратилась в сплошной базар. По обеим ее сторонам появились бесчисленные лавки с всевозможными товарами. Чего здесь только не было, все что душе угодно. Начиная продуктами и заканчивая магическими посохами, мечами и амулетами. Мне внезапно пришлось буквально силой волочить Марика, который останавливался почти у каждой лавки с женскими украшениями. Честно говоря, мне был непонятен его интерес к ним. Хотя, может, он просто выбирал кому-нибудь подарок. На мой вопрос он что-то сердито пробурчал и всю оставшуюся дорогу к лавкам не подходил. Когда наше путешествие подошло к концу, начало смеркаться. Мы стояли перед воротами, ведущими к Оракулу. Они были защищены сверху небольшим донжоном, на котором стояло человек 10 вооруженных до зубов копейщиков и 4 арбалетчиков. Арбалеты сразу же нацелились в нашу сторону. «Что вам надо?» Громко крикнул выдвинувшийся вперед бородач в кольчуге, у которого на поясе висел топор, который я бы, наверное, не рискнул даже поднять, не то что ударить. «Мы к Саувааву!» – крикнул я в ответ. «Они к Саувааву!» – громко повторил бородач, и стоявшие рядом с ним стражники весело заржали. «К Саувааву надо записываться! Когда у нас ближайшая очередь, Кронт?» Бородач повернулся к появившемуся рядом с ним маленькому незаметному человечку с огромной книгой в руках. Как тот умудрялся держать книгу, которая была размером в половину его роста, для меня осталось загадкой. «Через 3 недели», – проблеял Кронт козлиным голоском. «10 октября». «Слышали?» – бородач удовлетворенно кивнул и вновь обратился к нам. «Мы вас запишем. Говорите ваши имена». «Как вас зовут?» – внезапно спросил Марик. «Сержант Баст. А что такое?» «Сержант. Передайте хотя бы Саувааву, что мы от Ародирна». «От кого?» Бородач внезапно поменялся в лице. «От Ародирна». «Подождите». Сержант исчез, а притихшие солдаты с интересом разглядывали нас. Через 10 минут раздался грохот железа, и ворота поползли вверх. За ними нас встретил сержант. «Идите к Оракулу», – произнес он. «Вас будут ждать. И извините, если что не так». «Ничего, все нормально. Спасибо, сержант», – ответил Марик. И мы проехали мимо Баста, направляясь к храму. «Надо же, какое впечатление производит имя Ародирна», – покачал я головой. «Он был известным магом», – коротко заметил Марик. Вход в храм представлял собой огромные бронзовые ворота, расположенные в лапах у льва. Перед воротами нас встретил высокий лысый человек с суровым лицом. Он был настолько худ, что, казалось, одежда сейчас свалится с него. «Приветствую вас, я Саувааф, верховный жрец Оракула». «Вас послал ко мне Арадирн? Упокой Элоис его душу». «Да, но как вы...» «Ничего удивительного», — перебил меня жрец. «От оракула ничего нельзя скрыть. Проходите, поговорим у меня». Мы вошли в распахнувшиеся перед нами ворота и очутились в огромном зале, который ярко освещала магическая сфера, висевшая под сводчатым потолком. Мраморный пол был испещрен странного вида надписями на неизвестном мне языке. По краям зала возвышались могучие колонны из темного мрамора. Стены были украшены картинами, и темой их были всевозможные битвы. Причем написано все было настолько талантливо, что, казалось, нарисованные воины сейчас сойдут со стен и продолжат свою ожесточенную схватку. Я замотал головой, стараясь сбросить наваждение. Мы прошли за жрецом через весь зал к высокому алтарю, представлявшему собой треугольную пирамиду из черного камня. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал тепло, исходящее от него. Обогнув алтарь, мы очутились перед небольшими деревянными двустворчатыми дверями. За ними начинался длинный и узкий коридор. В воздухе пахло какими-то пряностями, и от этого приторного сладковатого запаха у меня вдруг заболела голова. Марик же, на первый взгляд, чувствовал себя абсолютно комфортно, как и тролль. Закончилось наше недолгое путешествие по коридорам Оракула в небольшой уютной комнате, роскоши которой, наверное, не уступали палаты королевского дворца Ванти. Жрец усадил нас в обитый бархатом стуле и сам сел напротив. Наступила минута молчания, во время которой он внимательно разглядывал нас. Наконец, он удовлетворенно хмыкнул и, откинувшись на спинку стула, заговорил. «Я знаю вашу историю и знаю, кто вы. Арадирн, к сожалению, отошел в мир иной, но он просил меня помочь вам, и я помогу. Сразу предупреждаю вас, что храмы Оракула соблюдают нейтралитет и не вмешиваются ни в какие конфликты, происходящие в Уларе. Поэтому все, что я делаю, это лишь одолжение Арадирну, которому я обязан. Итак, расскажите мне, куда вы собрались идти и какие у вас планы?» Я вздохнул и как можно короче поведал жрецу о наших планах. Саовав внимательно слушал мое повествование. И на его лице по-прежнему застыла маска вежливого внимания. Казалось, его лицо было не способно выражать какие бы то ни было эмоции. «План неплох», — произнес жрец, когда я закончил свой рассказ. «Но что потом? Вы собираетесь прожить в Гнолле всю жизнь? А что?» — с неожиданным вызовом произнес Марик. «Там тоже живут нормальные гномы. Только их кожа темнее, чем у их собратьев». «Да, конечно», — согласился жрец. «Только они не любят собратьев из Синих гор. Но даже если все будет хорошо, и вы будете жить в мире и согласии, неужели вы решили, что вас оставят в покое? Камень Гнорма слишком лакомый кусочек для всех». «Мы так не решили», — возразил Марик. «Просто в Гноле будет проще защитить Мирна». «Возможно, возможно. Это твоя жизнь, Мирн, и ты должен сам принять решение. Оракул может посоветовать, но это не значит, что его предсказание обязательно сбудется. В этом деле много условностей. Все равно у любого мыслящего существа остается выбор. Ты понимаешь?» Я кивнул. «Пока вы находитесь здесь, вы в безопасности», — продолжил Саовав. «Но больше, чем на 3 дня, я не могу вас оставить. Предсказание Оракула вы получите завтра. А сейчас вас проводят в ваши покои. К сожалению, не смогу пригласить вас на ужин, так как сегодня вечером у меня важные дела. Его подадут в комнаты». «Спасибо», — поблагодарил я. «Благодарите Арадирна», — заметил жрец. «А теперь прощайте. До завтра». С этими словами жрец покинул комнату. Следом за ним на пороге появился молчаливый служитель в сером балахоне и жестом пригласил нас следовать за ним. Еще 10 минут пути по извилистым коридорам, и мы вошли в мощную обитую железом дверь, которая вела в покои, о которых говорил жрец. Они представляли собой 3 изолированных друг от друга помещения, имевшие отдельные двери, которые выходили в одну общую комнату, в которой стоял стол и 4 высоких светильника с множеством свечей. Наш проводник поклонился и удалился, не произнеся ни слова. Не успели мы осмотреться, как дверь открылась, и трое служителей внесли подносы с едой. Поставив их на стол, они молча удалились. Еда была не очень разнообразной, но зато свежей и вкусной. Разговор за столом не клеился. Мост традиционно молчал. И Марик тоже не был в настроении поддерживать беседу. Поэтому, насытившись, мы быстро распили кувшин вина и разошлись по комнатам. Спал я крепко и утром был свежим и отдохнувшим. После обильного завтрака нас вновь отвели в зал с алтарем. Теперь в нем стоял полумрак. Лишь один магический шар освещал алтарь слабым красноватым светом. Перед нами возник Саовав. «Сейчас вы увидите оракула», – произнес он. «Не задавайте ему никаких вопросов. Если надо, он сам спросит о том, что ему необходимо. Помните, что любое ваше вмешательство помешает пророчеству. Вы готовы?» «Да», – тихо произнес я, посмотрев на моих друзей. Марик был серьезен и хмур. Даже неунывающий тролль осознал серьезность момента и держался на удивление скромно. Саовав хлопнул в ладоши, и этот звук ровным гулом прокатился под сводчатыми потолками. Вслед за ним зазвучало монотонное пение. Высокие голоса неизвестных певцов завораживали и погружали меня в какое-то отстраненное состояние. Внезапно алтарь загорелся багровым огнем, и около него заклубился туман, из которого появилась женская фигура. В этот момент высоко под потолком вспыхнул белый свет, и пение стихло. Женская фигура направилась к нам. Я не мог оторвать от нее глаз. Подобной красоты я в своей жизни не видел. Странно, но я бы затруднился описать эту женщину. Черты ее лица были прекрасны, но с другой стороны совершенно не остались в моей памяти. Женщина подошла к нам и остановилась в нескольких шагах. Ее глаза некоторое время внимательно рассматривали нас. Взгляд был ласковым и мягким. Я почувствовал невероятную легкость во всем теле. Казалось, что стоит мне сейчас оттолкнуться от мраморных плит, и я полечу. Но вот женщина заговорила, разрушив магию своего взгляда. Говорила она тихо, но казалось, каждое слово оракула отдается в моей голове многоголосым эхом. «Земля темных гномов – место, где вы найдете убежище. Но враг не дремлет, и за вами следуют те, кто долго искал возможности явить себя свету. Вы слабы перед лицом их, но в тебе, гном по имени Мирн, бежит непростая кровь, как и в твоих спутниках. Не соблазнитесь властью и богатством, за ними последует кровь и смерть». В зале повисла тишина. Рядом со мной неожиданно появился Саовав. «Вопросы. Задавайте вопросы», – прошептал он. «Честно признаться, у меня не возникло никаких вопросов. Вернее, их у меня было множество, но в данный момент я просто растерялся. Помог мне Марик». «Можно доверять тому, кому мы хотим доверять?» – задал он вопрос. Мне тут же вспомнились слова жреца, который говорил о том, что оракулу вопросы надо задавать без упоминания конкретных имен. «Тому, кто обладает властью над магией, доверять нельзя. Старый друг станет новым врагом. Трудно будет обман тебе распознать. Эланум, Мирн, Аллар Саэнд». Дальше последовала длинная фраза на эльфийском языке. Если я правильно понял, в ней несколько раз употреблялось мое имя. Я пожалел, что не понимаю этот язык. Лицо Марика, пока он слушал эту речь, было мрачным. Оракул закончил и внезапно обратился к троллю, который с растерянным видом наблюдал за происходящим. Причем обратился на языке троллей. Если в эльфийском языке мне было известно несколько слов, то гортанные звуки языка тролля были абсолютной абракадаброй. Мосс слушал с невозмутимым видом, но пару раз мне показалось, что он вздрогнул. После очередной минутной паузы я услышал уже фразу на гномьем языке, обращенную ко мне. «Гном Мирн, в твоих руках судьба Улара. Тебе решать, жить в этом мире демоном или нет. Ты считаешь себя обычным гномом, но это не так. Твои спутники, как и ты, не понимают свое предназначение. Что предопределено, исполнится. Есть много толкований древних пророчеств. Будь тверд, гном. Открой свое сердце миру, и он примет тебя». Голос оракула прервался, и в зале внезапно стало темно. Это была абсолютная темнота. Темнота пещер, в которых никогда не было солнечного света. Когда вновь стало светло, оракула уже не было в зале, зал был пуст. Перед нами стоял лишь один Саував. Мне показалось, что теперь он смотрел на нас более почтительно, с уважением, что ли. «Пророчество окончено», – произнес он. «Сколько вы намерены задержаться в наших стенах? Завтра мы уйдем», – ответил я, вспомнив про слова Саувава об 3 днях. «Что ж», – мне показалось, что жрец вздохнул с облегчением. «Тогда вас проводят. Отдохните перед дорогой. Вам что-нибудь еще нужно?» «Если можно наполнить наши походные сумки», – внезапно попросил Марик. «Хорошо, следуйте за мной». Мы отправились за жрецом. Вечером, когда, полностью подготовившись к отъезду, наш небольшой отряд разместился в своих комнатах, вновь встал вопрос, как нам добираться до Гнола. У Марика было на этот счет свое предложение. Дело в том, что Оракул находился недалеко от Танта, столицы Эникеи, одного из самых могучих и красивых городов Улара. Но по мне, идти туда было безумием. В этом городе находился Королевский дворец и башня Совета магов Эникеи. Лично у меня не было желания идти к своим врагам прямо в руки. Но доводы Марика оказались на удивление убедительны. Он заявил, что у него есть хорошие друзья в городе, которые помогут найти Ротерверна и помогут в дальнейшем путешествии. И хоть я и не особо полагался на помощь эльфа, о котором говорил Арадирн, но решил последовать плану своего спутника. Утром мы распрощались.